Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, как я могу вам обращаться? Надежда Анатольевна вас зовут? Ну да, а вас как? Меня зовут Екатерина Александровна, представляю Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. У вас задолженность просроченная по кредиту в нашем банке. По какой причине оплаты не производите? Ну, вы забыли фамилию. Что? Вы, говорю, забыли свою фамилию, мне сказать. Я не обязана вам свою фамилию представлять, обязана. Екатерина Александровна меня зовут. Нет, не обязана. Пахомкина моя фамилия, но вам не обязана ее представлять. Молодец, видишь, обязана по 230-му закону, обязана. Не видишь, а видите, Надежда Анатольевна, во-первых, а во-вторых, по какой причине вы не оплачиваете кредит. И на вы я тебя обязана, да? Как ты не обязана представляться, так я не обязана тебя на вы называть, понятно? Не тебя, а вас. Все, мы в расчете. Надежда, мы в расчете, сам, а ты своим тоном вы что хамишь? Закон нарушаете. Ты хамишь своим тоном. Нарушаете. Почему ты на меня свой тон поднимаешь? Если вы будете мне тыкать, то за оскорбление выплатите мне штраф. А ты это оскорбление? Отлично, договорилась уже. Мы с вами на вы разговариваем, не а не могу. На ты. У нас с вами я на ты. Разговор. Можешь меня называть на вы. Вы не знаете. А тебя я буду ты. То есть, я не знаю, как тебя зовут, называй тебя дальше, никак. По какой причине не оплачивайте? Да тыкайте дальше. Ну все, по какой спасибо, причине не оплачивайте? Что разрешила. По какой причине не оплачивайте? У вас сегодня последний день, когда следующий ежемесячный взнос должен поступить. Где оплата? Да у меня все время что-то там, какой-нибудь последний день. То есть вы взяли в банке денежные средства, подписали кредитный договор, в котором вы обязуетесь исполнять все обязательства, потратили денежные средства, обратно их не возвращаете, нарушаете кредитный договор, нарушаете закон законодательства Российской что Федерации, скажу? Не выплачиваете денежные да. средства, не возвращаете, то есть умышленно не возвращаете. Правильно я вас понимаю? Да. Требование банка 6200 рублей сегодня-завтра до конца дня нужно внести эту сумму по вашей просроченной задолженности со следующим ежемесячным взносом. Оплата когда поступит, сегодня или завтра? Ты. Ничего не получится. Надежда Анатольевна, если вы будете так себя вести, то банк расторгнет с вами договор досрочно и попросит вернуть всю сумму основного долга единовременно. Потребует, а не попросит. Ну, пусть требует, что мешают, что вы этого хотите? По какой причине не возвращать денежные средства в банк? Это не ваши деньги. Вас кто научил, мама или папа, брать чужое и не возвращать? И мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И мама, и папа себя так научил вести, да? И да, и бабушка, и дедушка, и тетя, и дядя. Да. Все берут чужое и не возвращают, да? Да, все правильно. По какой причине оплату не производите? Оплату нужно внести сегодня. Даже не сегодня, завтра до конца дня, а сегодня нужно до конца дня произвести оплату. Надежда Анатольевна. Разговаривайте нормально. Я нормально. Вы не с ребенком в садике разговариваете с представителем банка. О, представитель. О, пупок земли, да, представитель банка. Надежда Анатольевна, вам звонки скоро прекратятся. Знаете, придут вам судебные приставы. Ни в коем случае. Описывать ваши имущества. Прям сразу, да, без суда и следствия, да? А, нет, о, видишь, придут, забыла. Придут, конечно. Вот все, жду суда. За неоплату. Я жду 52 суда. Дня оплаты не производится. Я хочу в суд. То есть вы в добровольном порядке хочу в суд. Я в добровольном порядке хочу в суд. Угу. Ну, я вижу, да, вы оформили кредит, да. Провели в ноябре месяц реструктуризацию и специально, намеренно не оплачиваете. Не да, производите оплату. Злостно. Специально не производите злостно нарушаю договор. Ну, вы же... Ну вот, видите, вы с этим согласились под запись разговора. Вот да, прям фиксирую под запись, да. Фиксирую под запись разговора, да, официальный отказ от оплаты. Прям самое официальное, что не на есть. Вот бывает самый-пресамый официальный. Нет, не будет для меня негативных. Не будет для меня ни последствий никаких. Сама хамить. Женщина ведет себя как ребенок. А ты как это, как идиотка женщина, сидишь, работаешь женщина, в дебильном банке. Год, взрослая слушай, женщина. А вам, а вообще нельзя, вообще? Вам вообще нельзя взыскивать. А вы вообще работаете? Вы вам чем вообще занимаетесь? Нельзя взыскивать. Вы у вас вообще там, работаете? У вас, ваше руководство сидит по 159-й части 4-й, а вы все продолжаете что-то вякать. Чем занимаетесь, Надежда Анатольевна? У вас у самих там рыло в пупо. Ничем. Вы чем занимаетесь, Надежда Анатольевна? Ничем не занимаетесь? Ничем. Не работаете? Зачем мне это надо? Зачем вам это надо? Конечно. У меня нет необходимости должен в чем этом. Заниматься. А у меня много разных хобби. Угу. Заметно. Откуда ты знаешь, что тебе там заметно в твоей гарнитуре и в мониторе? Тебе там ничего не заметно. Да будут только... Да как я тебе отвечу за хамство? И какое это хамство? Да. Ты? А, ты? И прям, нет, да, вот лично. Тебе прям лично тебе за то, что я тебя на ты называю, отвечу тебе, что отлично. Давай посмотрим, интересно даже. Я вам не ты, я вам не подруга. Ну, естественно, не подруга, не дай бог таких подруг. Звонилка какая-то вонючая. Фиксирую вам официальный отказ от так оплаты. Так уже 23 вот, раза зафиксировала. Да, еще раз зафиксировать? Отлично. Кстати, что вы моей Светульке-то не позвонили? Вчера дала телефон Светульке, своей сестренке. А вы так и не позвонили Светульке? А соседям, нашим соседям, друзьям, вот сейчас наговоришь, сейчас наговоришь на 183-ю статью Уголовного кодекса разглашения банковской тайны. Именно ты сейчас мне свою фамилию сказала. Я сейчас на тебя пойду заявление напишу. Потому что ты собралась разглашать мою банковскую тайну. Надежда Анатольевна, вы слушаете ваше хамство наглое. Это не... Для соединения с оператором открывайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Да. Это компания ООО «МФК СМС Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Полина Анатольевна? Ну да. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор займа находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 76 931 рубль. Компания требует оплатить долг до 18 числа. Подскажите, требование будет выполнено? Ну что вы, бог с вами. А в чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства? Ну, где же такие деньги-то возьму? Что еще раз? Вы можете говорить погромче, у вас очень плохо слышно. Я говорю, где же я такие деньги возьму? Перезанимайте, зарабатывайте, либо продавайте что-то из имущества. А вы намеренно брали деньги? Невозвратно, так халатно отнеслись к обязательствам? Не, не угадала. Не надо со мной разговаривать на «ты», вы демонстрируете отсутствие своего воспитания в первую очередь. А оно отсутствует, да. В рамках компании я предлагаю вам закрыть заемные условия акции со скидкой, если вы гарантированно в установленный срок до 18 февраля производите оплату в размере. Так, одну минуту, сейчас я вам рассчитаю максимальную скидку, озвучу. 37 500 рублей, договор займа мы закроем, остаток будет вам списан. Вы а сколько я брала? Да, на закрытие. Сколько я брала? 25 000 рублей. Отдала? 25 000? 5 500? 5 500, да. Ага. Ну, давайте тогда в письменном виде мне присылайте это предложение с вашей печатью по этой акции, и я тогда оплачу. Данное спецпредложение мы можем вам отправить на электронную почту, либо продублировать в СМС-сообщение. Не, это только не такие вещи, только в письменном виде, только по Почте России с уведомлением делаются. А смысл в том, что я оплачу, а вы потом мне скажете, что никакой акции не было, потом договор скажете. Договор для вас совершенно ничего не значит. Акции, мы сейчас о чем? Мы об акции сейчас разговаривали. Так, а мы ее как вправе вам предоставить, так же вправе и не предоставлять. Поэтому платите. Ну, сидите, ждите. Начинает устанавливать свои условия. Так, Полина, да, сидите, ждите. Сидите, ждите. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Разговор в записи. Алина Анатольевна, это вы? Ну да-да. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Звонок по поводу вашего долга. 77 тысяч 51 рубль, 98 дней просрочки. Когда будет оплата? Никогда. Вы от оплаты в добровольном порядке отказываетесь, я правильно понимаю? Как обычно. Что как обычно, Полина? Отказываюсь в добровольном порядке. Замечательно. А на каком основании? Без основания причин. Без основания причин? Такого же не может быть. Может. Все бывает первый раз. Вы же вроде, Полина Анатольевна, даже как-то давали гарантии просто на оплату. Часть оплачивали долго. В чем проблема заключается? Нету проблем. Что вас, сумма долго не устраивает? Так у вас акция действует. 25 тысяч платите до 28 числа, мы вам долг полностью закроем. Сейчас, подожди. Оплачивать по акции будете или тоже отказываетесь? Тоже отказываюсь. Так, ну хорошо, вашу задолженность мы продаем в коллекторское агентство за самые 25 тысяч рублей. Да, вы им выплачивать будете полную сумму, да, 77 тысяч 51 рубль. Не собираюсь. Предупреждайте, Полина Анатольевна, не перебивайте, пожалуйста, от того, что вы язвите, как бы мне хуже не становится. Мне это тоже. Ваши долги, мне вообще у меня нет долгов. Я как все простила. К продаже. Я все и ваши простила. Комментарии меня не интересуют. Меня ваши тоже. Так вот, маму предупреждайте, у которой вы прописаны, что в дальнейшем что? С ней будут взаимодействовать по адресу вашей регистрации. Только с мамой? А со мной как же? А со мной? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте, кто это? Меня зовут Илья, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки, то есть сегодня? Готов-то готов, но только не хочу. В смысле, не будете оплачивать, что ли? Не буду. А какая-то проблема или что? Да нет, просто не хочу. То есть отказываетесь, да, от оплаты? Ну да. Полина Анатольевна, а по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Ой, а я что-то это не услышала вашу фамилию. И имя, отчество, полностью. Меня Илья зовут. Илья меня зовут, я представился в начале разговора. Ну, а отчество, фамилия ваша? Ну, Чижиков Илья Сергеевич. Можете записать, позвонить, уточнить, есть ли такой. У вас еще там есть какой-то порядковый номер, там, да? Группа да крови на рукаве. Нет? Да нет, не так серьезно все. Мы так не гибнем. Как в концлагере, да? Мы не рабы, Ну-ну. Да. Ну, говорят, у вас там, конечно, жестко работать. Я посмотрела так ролики на Ютубе, как у вас там бывшие работники, что там вас кидают. Что-то вообще там жестко. Все разочаровываются. Вы там недавно, да? Можно вернуться к разговору? По какой причине это вы отказываетесь от бесполезный оплаты? Это разговор. Прямо сразу говорю. Можно сразу писать отказ от оплаты. И отказываетесь общаться, да, получается? Не, общаться с удовольствием. Только платить не буду. А так все нормально. Звоните, буду с удовольствием с вами общаться. Нет, ну причину неоплаты вы, если не будете называть, то считаете то же самое, что отказываться общаться. Мы задаем вам вопрос, вы на него не хотите отвечать. Ну вот, я отвечаю, считайте. Как есть. Ну, так я и спрашиваю, почему вы отказываетесь от оплаты вашего? Потому что я не хочу, и хочу, чтобы вы мне звонили как можно чаще. Даже не разрешаю 230 нарушать. Вот. Там же, ты же в курсе, да, что там два раза в неделю только можешь звонить, один раз в сутки. Я разрешаю вам нарушать, чтобы меня развлекать. Там есть поправка два раза в день, но, Полина Анатольевна, я могу понять ваше недовольство. Какая поправка? Ну, блин, это тебя научили, что ли? Господи, какие они вообще хамы трамвайные, а? В наглую вообще врать людям заставляют. Тем не менее, банк действует строго в рамках 230-го. Ну, если два раза в день можно у вас звонить, значит, уже все, ку-ку. ФССП за это штрафует на полтосик. Ну, чем быстрее мы придем договоренности, тем быстрее звонки прекратятся, а так мы и будем звонить. Так я же говорю, мне надо, чтобы вы мне звонили. Я вам разрешила нарушать 230-й в моем случае. Да. Ну, я не знаю даже, какой вывод-то сделать из того вопроса. Странно, я говорю. Ну, вот прям такой зафиксированный, такой необычный ответ. А, что не хочет? Что, ну, свой, я не знаю, как, что у вас там, не приветствуются у вас какие-то импровизации? Ну, нет, ну вы же в курсе, что, Полина Анатольевна, каждый день просрочки задолженности, ваша сумма долга будет увеличиваться, все точные штрафы. Да, знаю все это. Может, мне не рассказывать, у вас скрипт весь наизусть знаю. Подожди, сейчас я тут. А у вас огурок какой-то? Ну, я вас услышал. Чего ты говоришь? Я вас услышал, тем не менее, кредитный договор подразумевает исполнение обязательств временно в полном объеме. Вы не пробовали вносить частями хотя бы оплату? А зачем? Зачем? Угу. Мне это совсем не надо. По вышеуказанной причине. Вот. Там, видишь, с тобой вот разговариваю, даже там параллельный звонок, там еще какая-то мне звонилка, я да вот тебе все-таки свое внимание решила оставить, Илюха.